Глава 6. С. Вульф всосал эти деньги так же, как и 3 миллиарда, полученные от капиталистов и народа, и как суммы, поступавшие от продажи земли на Бермудских островах, в Бискайе, Финистере и Мак-Сити. Благодарности от него никто не слышал. В свое время не было недостатка в предостережениях, в предсказаниях волны банкротств, если такой мощный поток денег направится в одну сторону. Эти пророчества финансовых дилетантов оправдались лишь в самой ничтожной доле. Несколько промышленных предприятий оказались на мели, но и они потом быстро оправились. Ибо деньги у С. Вульфа не залеживались. Ни цента. Едва они попадали в его руки, как начинали свой неизменный круговорот. Он рассылал их по всему земному шару. Огромный поток золота катился через Атлантический океан во Францию, Англию, Германию, Швецию, Испанию, Италию, Турцию, Россию. Он переливался через Урал и вторгался в Сибирские леса, в Байкальские горы. Он растекался по Южной Африке, калекой провинции, оранжевой реке Австралии, Новой Зеландии, наводнял Миннеаполис, Чикаго и Сент-Луис, скалистые горы, Неваду и Аляску. Доллары С. Вульфа — это были миллиарды крошечных неустрашимых воинов, сражавшихся с деньгами всех наций и всех рас. Все они были маленькими С. Вульфами, полными инстинкта С. Вульфа. Их лозунгом было «Money». Легионами мчались они по кабелю на дне моря. Они неслись по воздуху. Но, добравшись до поля битвы, они меняли облик. Они превращались в маленькие стальные молоточки, день и ночь стучавшие в алчном экстазе. Они превращались в проворные ткацкие челноки Ливерпуля, оборачивались неграми-чернорабочими, трудившимися по колено в песке на алмазных приисках Южной Африки. Они превращались в шатуны тысячесильной машины, в гигантский рычаг из блестящей стали, который круглые сутки то побеждал пар, то отбрасывался им обратно. Они превращались в поезд, груженный железнодорожными шпалами, идущий из Омска в Пекин, в трюм судна, везущего ячмень из Одессы в Марсель. В Южном Уэльсе они в рудничных клетях кидались на 800 метров под землю и вылетали с углем наверх. Они сидели в тысячах зданий мира и размножались. Они косили хлеб в Канаде и расстилались табачными плантациями на Суматре. Они боролись. По одному мгновению Вульфа они показывали спину Суматре и добывали золото в Неваде. Они молниеносно покидали Австралию и целым роем появлялись на хлопковой бирже Ливерпуля. С. Вульф не давал им отдыхать. День и ночь подвергал он их тысячи перевоплощений. Он сидел в кресле своей конторы, жевал сигару, потел, диктовал одновременно десяток телеграмм и писем, прижав телефонную трубку к уху и в то же время разговаривая с помощником. Левым ухом он прислушивался к голосу в аппарате, правым — к докладу служащего. Говорил одним голосом со служащим, другим рявкал в телефон. Одним глазом он следил за стенографистками и машинистками, не ждут ли они продолжения, другим смотрел на часы. Он думал о том, что Нелли уже 20 минут ждет его и дуется за то, что опаздывает к обеду, и одновременно он думал о том, что его помощник в деле Rent Mines рассуждает по-идиотски, в деле же братьев Гарнье проявляет дальновидность. Он думал, какими-то недрами своего волосатого, выделявшего испарину черепа, о большой битве, предстоящей завтра на Венской бирже, в которой он непременно победит. Еженедельно ему нужно было свыше 1,5 миллиона долларов наличными для расплаты с рабочими и служащими, а в конце каждого квартала — сотни миллионов для уплаты процентов и амортизации. Перед этими сроками он целыми днями просиживал в своей конторе. Сражение тогда шло особенно бурно, и С. Вульф добивался победы ценой большой затраты пота, жира и дыхания. Он отзывал свои войска, и они приходили. Каждый доллар — маленьким храбрым победителем, принесшим добычу. Кто 8, кто 10, кто 20 центов. Многие возвращались инвалидами, кое-кто погибал на поле битвы. Таков закон войны. Эту неустанную, неистовую борьбу С. Вульф вел годами. День и ночь был он начеку, помышляя о том, когда лучше всего развернуть наступление, начать атаку или совершить отход. Ежечасно он отдавал приказания своим полководцам в 5 частях света и ежечасно рассматривал их донесения. С. Вульф работал великолепно. Он был финансовым гением, он чуял деньги на расстоянии. Несметное множество акций он переправлял контрабандой в Европу, так как в американских деньгах он был уверен, они выручат его, если ему придется призвать под ружье свою резервную золотую армию. Он выпускал проспекты, которые звучали как стихи Уолта Уитмена. С такой ловкостью, как он, никто не умел в нужный момент сунуть в нужную руку нужную сумму чаевых. Благодаря этой тактике он обделывал в менее цивилизованных странах, таких как Россия или Персия, дела, приносившие 25% и 40%, дела, считающиеся приемлемыми лишь в финансовой сфере. На годичных общих собраниях он уверенно шел к цели, и синдикат за эти несколько лет довел его оклад до 300 тысяч долларов. Он был незаменим. С. Вульф работал так, что из его легких вырывалось хрипение. На каждом листе бумаги, побывавшем в его руках, оставался жирный след его большого пальца, хотя он 100 раз в день мыл руки. Он выделял целые тонны жира, и, несмотря на это, становился все жирнее. Но облив вспотевшую голову холодной водой, причесав волосы и бороду, надев свежий воротничок и выйдя из конторы, он преображался в почтенного джентльмена, который никогда не торопится. Он садился в свой элегантный черный автомобиль, серебряный дракон которого гудел наподобие сирены океанского парохода, чтобы проехаться по Бродвею и насладиться вечером. Обедал он обычно у одной из своих юных приятельниц. Он любил хорошо поесть и выпить бокал крепкого дорогого вина. Каждый вечер в 11 часов он приходил в клуб поиграть час-другой в карты. Он играл обдуманно, не слишком крупно, не слишком мелко, молча, изредка посмеиваясь толстыми красными губами в черную бороду. В клубе он всегда выпивал только чашку кофе и ничего больше. С. Вульф был образцом джентльмена. У него был лишь один порок, который он тщательно скрывал от всех на свете. Его чрезвычайная чувственность. От взора его темных, по-звериному блестящих глаз с черными ресницами не ускользало ни одно красивое женское тело. Кровь стучала у него в ушах при виде молодой красивой девушки с округлыми бедрами. Каждый год он 4 раза ездил в Париж и Лондон и в обоих городах содержал одну или двух красоток, для которых снимал роскошные квартиры с зеркальными альковами. Он приглашал на ужины с шампанским 10 молодых очаровательных созданий, причем сам щеголял во фраке, а богини — во всем сверкающем великолепии своей кожи. Часто он привозил из своих поездок племянниц, которых поселял в Нью-Йорке. Девушки должны были быть прекрасны, юны, полны и белокуры. Особое предпочтение он оказывал англичанкам, немкам и скандинавкам. Этим С. Вульф мстил за бедного Самуила Вульфзена, у которого в прежние годы конкуренты, хорошо сложенные теннисисты и обладатели солидного месячного бюджета, отбивали красивых женщин. Он мстил надменной светловолосой расе, некогда пинавшей его ногой, тем, что теперь покупал ее женщин. Главным образом он вознаграждал себя за полную лишение юности, не давшую ему ни досуга, ни возможности утолять свою жажду. Из каждой поездки он привозил трофеи, локоны, пряди волос, от холодных светло-серебристых до самых жгучих рыжих, и хранил их в японском лакированном шкафчике своей нью-йоркской квартиры. Но этого никто не знал, ибо С. Вульф умел молчать. Еще и по другой причине любил он свои поездки в Европу. Он навещал отца, к которому был привязан с сентиментальной нежностью. 2 раза в год он заглядывал на 2 дня в Сент-Эш, предупреждая о своем приезде телеграммами. Весь Сент-Эш волновался. «Великий сын старика Вольфзена! Счастливец! Какая голова! Он едет!» С. Вульф выстроил своему отцу красивый дом, наподобие виллы, окруженный прекрасным садом. Приходили бродячие музыканты, играли и плясали, и весь Сент-Эш теснился перед железной оградой. Старик Вольфзен раскачивался взад и вперед, качал маленькой высохшей головой и проливал слезы радости. «Великим человеком ты стал, мой сын. Кто бы мог подумать? Великим, гордость ты моя. Я каждый день благодарю Бога». В Сент-Эше С. Вульфа любили за его приветливый нрав. Со всеми, богатыми и бедными, молодыми или старыми, он обращался с американской демократической простотой. Такой великий и такой скромный. Старик Вольфзен лелеял еще лишь одно желание и мечтал, чтобы оно исполнилось, прежде чем Бог отзовет его. «Я бы хотел увидеть его», — говорил он, — «этого господина Алана. Что за человек?» И С. Вульф отвечал на это. «Ты его увидишь. Как только он поедет в Вену или в Берлин. А он поедет непременно. Я дам тебе телеграмму. Ты отправишься к нему в гостиницу, скажешь, что ты мой отец. Он будет рад тебе». Но старый Вольфзен простирал к небу маленькие дряхлые руки, качал головой и плакал. «Никогда я его не увижу, этого господина Алана. Никогда не осмелюсь его побеспокоить. Ноги не донесут меня до него». Прощание бывало для них обоих тяжелой минутой. Старый Вольфзен несколько шагов плелся за салон вагоном своего сына и плакал навзрыд. С. Вульф тоже проливал слезы, но как только он закрывал окно и вытирал глаза, он снова становился С. Вульфом, и его темная голова раввина не давала ответа ни на один вопрос. С. Вульф пробил себе дорогу. Он был богат, известен, его боялись. Министры финансов больших государств принимали его почтительно. Он отличался, если не считать легких приступов астмы, хорошим здоровьем. Его аппетит и пищеварение были великолепны, аппетит к женщинам также. И все же он не был счастлив. Его несчастье заключалось в привычке все анализировать и в том, что в пульмановских вагонах и на палубах пароходов у него оставалось время для размышлений. Он думал обо всех людях, которых когда-либо встретил и запечатлел кинематографом памяти. Он сравнивал этих людей друг с другом и себя с этими людьми. Он был умен и обладал критическим взором. И он с ужасом обнаружил, что был совершенно обыденным человеком. Он знал рынок, он был олицетворением курсового бюллетеня, биржевого телеграфа, человеком, набитым цифрами до кончиков ногтей. Но кем же он был помимо этого? Был ли он тем, что принято называть личностью? Нет. Его отца, отставшего от него на 2000 лет, скорее можно было назвать личностью, чем его. Он стал австрийцем, потом немцем, англичанином, американцем. При каждом из этих превращений он сбрасывал свою кожу. Теперь? Чем же он стал теперь? Да одному дьяволу известно, кем он теперь стал. Его память, его чудовищная память, механически, на годы удерживавшая номер железнодорожного вагона, в котором он ехал из Сан-Франциско в Чикаго, эта память была его вечно бдящей совестью. Он знал, откуда взята им мысль, которую он выдвигал за свою, где заимствована им манера снимать шляпу, манера говорить, манера улыбаться и манера смотреть на собеседника, наводившего на него скуку. Как только он все это осознал, он понял, почему инстинкт навел его на позу, которая была наиболее ему подходящей, на позу спокойствия, достоинства, молчаливости. И даже эта поза была составлена из миллиона элементов, перенятых им от других. Он думал о Балане, Хобби, Ллойде, Гарримане. Все они были людьми. Всех, до Ллойда включительно, он считал ограниченными, считал людьми, мыслящими по шаблону, людьми вообще никогда не мыслящими. И в то же время они были людьми своеобразными, которые, хотя причину этого и трудно было бы определить, воспринимались как самостоятельные личности. Он думал о достоинстве, с которым держался Алан. В чем оно выражалось? Кто мог бы объяснить, почему в нем было столько достоинства? Никто. Его могущество, страх, который он внушал. В чем тут было дело? Никто не мог этого сказать. Этот Алан не позировал, он всегда был естествен. Прост, всегда был самим собой и производил впечатление. Вульф часто всматривался в его красноватое, покрытое веснушками лицо. Оно не выражало ни благородства, ни гениальности и все же приковывало взор простотой и ясностью своих черт. Алону стоило только что-нибудь сказать, хотя бы мимоходом, и этого было достаточно. Никому и в голову не пришло бы игнорировать его приказания. Однако С. Вульф не принадлежал к числу людей, способных день и ночь заниматься подобными проблемами. Он лишь изредка отдавался им, когда поезд скользил среди полей. Но тогда это неминуемо раздражало его и приводило в скверное настроение. При подобных размышлениях он всегда останавливался на одном — на своих отношениях с Аланом. Алан уважал его, был с ним предупредителен, держался по-товарищески, но все же не так, как с другими. И он, С. Вульф, это прекрасно чувствовал. Он слышал, как Алан почти всех инженеров, начальников участков и служащих называл просто по имени. Почему же ему он всегда говорил «господин Вульф», никогда не ошибаясь? Из почтения? О нет, друг мой, этот Алан питал почтение лишь к самому себе. И как это ни казалось смешно самому С. Вульфу, но самым сокровенным его желанием было, чтобы Алан когда-нибудь похлопал его по плечу и сказал «Hello, Вульф, how do you do?» Но он ждал этого уже годы. В такие минуты С. Вульфу становилось ясно, что он ненавидит Алана. Да, он ненавидел его без всякой причины. Он жаждал, чтобы самоуверенность Алана была поколеблена. Хотел видеть его смущенным, видеть его в зависимости от него, С. Вульфа. С. Вульф страстно мечтал об этом. Это было не так уж невозможно. Ведь мог же настать день, когда С. Вульф... Разве не может случиться, что когда-нибудь он станет абсолютным властителем синдиката? С. Вульф опускал свои восточные веки на черные блестящие глаза, его жирные щеки поддергивались. Это была самая смелая мысль за всю его жизнь, и эта мысль гипнотизировала его. Будь у него на миллиард акций в запасе, он показал бы Маку Алану, кто такой С. Вульф. С. Вульф зажигал сигару и предавался своим честолюбивым грезам.